Глава 11. Клара. Блафтон, Южная Каролина. Мне нужно сегодня рассказать Нату. Мы с Лилией шли по тротуару в центре Блафтона, неспешно прогуливаясь в тени покачивающейся пальметта. Теплая погода била ноябрьские рекорды, поэтому мы скинули легкие плащи и несли их, перебросив через руку. Мы встретились, когда она с семьей выходила из церкви. Устроив воскресный обед в кафе «Гарви», мы решили пройти, чтобы растянуть вечер. Нам не часто доводилось пообщаться наедине, у меня была Винни, а у нее 5-летняя дочка Белла. Воздух был влажным из-за непролившегося дождя, ветер трепал навесы над лавками, те хлопали, как паруса. Над головой смыкались кроны вергинских дубов, фонарные столбы выстроились вдоль дорожки, как часовые. Крик чаек над головой. В воскресенье все магазины были закрыты, и мы стояли перед витриной книжного с неизменным экземпляром срединного места для любопытных читателей, наведывавшихся в Блафтон, посмотреть, где жила некогда Бронвин. Под этажеркой с книгами на окне росли фиолетовые и желтые Анютины глазки. «Нат не обрадуется», — сказала Лилия, наклонилась, подняла запутавшееся в траве белое перо ибиса и протянула мне. «Повсюду знаки». «Знаки. Но о чем они говорят?» «Не ехать? Ехать?» Я взяла перо и улыбнулась подруге, признательная за ее любовь. «Он говорит о том, что надо ехать, глупенькая. Перо! Лети!» Мы с Лилией умели и зачастую старались видеть знаки во всем. Нам был известен способ, как подтвердить свою точку зрения, просто сказав «это знак». Я смотрела на нее и думала, какой же шикарной она выглядит, с какой легкостью дается ей роль жены и матери. Ситцевое платье с питерпеновским воротничком, колготки, завитые волосы, уложенные с идеальностью, подобной которой мне видеть не доводилось. «Ты сама сшила это платье?» Я подергала ее за рукав. «Это нечто. Даже не представляю, как тебе все так легко удается. Я твоя лучшая подруга, но и мне неизвестны все твои безграничные способности». Лилия рассмеялась. «Зато я не умею даже картофельную нарисовать, как бы ни старалась. Так что мне до тебя далеко». Ее лицо посерьезнело. «Ты едешь». «Да, через 3 недели. Все решено. Пока Винни проводила уикенд у Ната, мы с папой все обсудили. Я воспользуюсь своими сбережениями, и 13 ноября мы сядем на корабль, о котором говорил Чарли. Я оформила паспорта, папа вызвался помочь, и мы зарезервировали гостиницу в Ковент-Гардене. Но, как я тебе сказала, надо взбеситься. Я к этому готовлюсь. Мы остановились, чтобы разминуться с мистером и миссис Хайтауэр. Старики шли под ручку и хором поприветствовали нас. Она преподавала мне музыку, а он выступал моим адвокатом при разводе. Такова жизнь в маленьком городке. Мы поздоровались с ними, потом Лилия снова обратилась ко мне. «И что с того, если взбеситься?» Лилия сделала руками жест, будто отряхивает их. «Перестань считаться с тем, что он скажет, подумает или сделает». «Не получается. Он ведь ее отец. Желать зла ему все равно, что желать зла дочери». Лилия положила мне руки на плечи. «По его вине ты потеряла все. Мне плевать на его мнение, когда дело идет о первом реальном шансе узнать, что произошло с твоей матерью». «Я не все потеряла. Я лишилась денег, дома, брака. Но у меня есть все, в буквальном смысле все, что важно для меня в этом мире». Подруга обняла меня. «Да, так и есть». Она закусила губу. «Интересно, мне судьбой предначертано говорить бестактные вещи?» «Должно быть так. О чем речь?» Я улыбнулась ей, потому что в наших дружеских отношениях Лили выпадала роль говорить правду в глаза. «Если ты переведешь этот роман, то станешь, наконец, финансово независимой». «Знаю, знаю, твои мысли совсем об ином, Клара, но факт остается фактом. Ты можешь восторгаться художественной ценностью произведения, выяснить, что случилось с МГ, или, что еще важнее, что случилось с твоей матерью. Но еще эта книга спасет тебя». Я тоже об этом подумала. В пятницу я ездила в Саванну и забрала рукопись из сейфа. Она у меня дома. «Ого! Какое событие! Все эти годы...» Она притянула меня к себе и удерживала немного дольше обычного. Как удивительно была ее любовь ко мне от начала и до сего дня, даже когда я лишилась всего. «Люблю тебя», — сказала я. Она отодвинулась и улыбнулась, а потом бросила быстрый взгляд на часы. «Мне пора. Но ты ведь придешь сегодня вечером, правда?» «Вечером? У меня сегодня праздничный воскресный ужин, и ты на нем будешь. Если ты снова попытаешься подсадить меня к коллеге Билла по бизнесу, то нет. Нет, категорическое нет». «Подсадить? Посадить с ним рядом? Это все вопрос семантики». Раньше я бы сказала ей, но теперь прикусила язык. Желание было погребено во мне в тот день, когда я обнаружила предательство НАТО. Сейчас оно покоилось под слоями времени и страданий. Сидеть рядом с приятной наружности молодым человеком на званом ужине означало ворошить то, чему лучше бы оставаться сокрытым. Я покачала головой. «Не могу, Лилия. Винни возвращается домой сегодня, и мне необходимо поговорить с Натом. Ты не можешь вечно использовать дочку в качестве причины не влюбляться вновь. Ладно, хватит. Ступай по своим делам. Передай привет Биллу и обними маленькую Беллу за тетю Клару». «Удачи», — ответила она, после чего повернулась и зашагала к парковке. До намеченной встречи оставался час, и я решила прогуляться до городского порта, посидеть у воды и полистать взятый в библиотеке лондонский путеводитель. Я уселась, свесив с причала ноги. В дальнем его конце стояли с удочками у покрытой рябью воды мальчишка в слишком большой для него бейсболке и его отец в спецовке рабочего. Рядом покачивалась видавшая виды устричная лодка. По бортам ее свисали сети, а наверху кружили чайки в расчете поживиться остатками улова. Я открыла изданный 3 года назад путеводитель, озаглавленный «Лондон от А до Z». На первой странице была карта города с синей змеей реки Темзы, рассекающей его пополам. Какая-то искорка, что-то, берущее начало в любви к приключениям, затеплила костерок в глубине моей души. Тем вечером мы, Нат, Винни, папа и я, расположились в деревянных креслах на заднем крыльце нашего дома. Когда Нат закончил почивать нас рассказом об их развлечениях на выходных, я сообщила о принятом за эти дни решении, о нашей с Винни предстоящей поездке в Англию. В общей сложности она продлится 2 недели, 9 дней дорога поездом и морем и 5 дней в Лондоне. Мы заберем мамины бумаги, осмотрим кое-какие культурные и исторические достопримечательности и сразу домой. Договорив, я ощутила, как внутри у меня все сжалось. Я знала, что он скажет, и не ошиблась. «Никуда вы не поедете», — заявил Нат. «Черта с два». Винни, не обратив на него внимания, пустилась в пляс по веранде. «Мы будем ходить по музеям и по галереям, побываем в библиотеках и в Вестминстере, где будут короновать королеву. Мы увидим Тауэр и Биг Бен». Я засмеялась, а Нат хлопнул рукой по коленке и вскочил. «Прекрати! Это безответственно! Ты спятила!» «Нат», — произнесла я спокойно, не повышая голоса, — «все решено. У меня есть подменный учитель. Я позвоню преподавательнице Винни и скажу Джиму Александру, что это поездка образовательного характера, что на самом деле так. У нас есть билеты на поезд «Серебряный метеор» до Нью-Йорка. Я купила 2 места в каюте 2-го класса на лайнер United States, а папа снял нам квартиру в Ковент-Гардене. События разворачиваются быстро, на все уйдет 3 недели». Я понимала, что говорю несколько высокомерно, но мне требовалось напустить на себя притворную смелость, чтобы пройти через это испытание. «Нет», — отрезал он. «Разве ты можешь себе это позволить?» Ага, вот мы и коснулись предмета, который, как я надеялась, он не затронет. Но врать я не собиралась. Я взяла деньги из моих сбережений и смогу восполнить их после того, как переведу сиквел. «Это рискованно, и ты это знаешь», — заявил Нат. Я старалась не рассмеяться ему в лицо, но не вышло. «Нат, ты это серьезно?» Он не отреагировал на явную издевку и перешел прямо к делу. «Вред, который твоя мать причинила тебе и большинству своих близких, для меня достаточное основание, чтобы вы с Винни не подвергались опасности, разыскивая ее, да еще спускать на ветер накопленные за годы». «Опасности? Война закончилась вот уже 6 лет назад». В Лондоне масса прекраснейших достопримечательностей и художественных галерей. Мы с тобой намеревались поехать туда, помнишь? Пока мы строили планы, все было нормально, а теперь вдруг стало небезопасно? Мне не без труда удавалось говорить ровным тоном. Одно дело, когда ехали мы с тобой, и чертовски другое, если поедет моя Винни». «Твоя Винни?» «Да, она и моя тоже. И там не будет никого из ее врачей. А если что-то случится? Что, если ей потребуется помощь или у нее произойдет приступ?» «Прекрати», — сказала я, заметив, как Винни, запыхавшись, плюхнулась в кресло. «Я запрещаю», — отрезал Нат. «Запрещаешь?» — выдохнул я в ответ. «Мне кажется, нам всем следует остыть немного», — сказал мягко папа и взял Винни за руку, чтобы отвезти ее в дом. Когда дверь за ними закрылась, лицо Ната исказилось гримасой гнева, за которым, как я знала, скрывается всего лишь страх. Осознав, как мало сочувствия к нему во мне осталось, я ощутила тяжесть на сердце. Что сказала бы мать, узнав, куда канула большая часть полученных ею роялти? Эта мысль будила неприятное чувство, пусть я и напоминала себе, что вижу перед собой человека, которого любила когда-то. Человека, в котором уживались пагубное пристрастие и порывы навязать свою волю. Убедившись, что Винни нас не слышит, я выложила все, что сдерживала в себе так долго. «Именно ты все время, пока длился наш брак, мечтал перевести сиквел. Это ты утверждал, что он может нам помочь. А теперь, когда мы развелись, и ты не можешь потратить деньги, это перестало казаться тебе хорошей мыслью». «Подлый удар, Клара. Подлый и жестокий». «Может быть, но справедливый. С каких это пор ты получил право устанавливать мне запреты? Если оно и было, ты его лишился, когда твои поступки развели нас». Он закрыл глаза. Под внешним спокойствием бушевал гнев, тот самый поток, что смывал в нашу жизнь и брак, выходя из берегов под действием пристрастия к азартным играм. Нат сделал медленный вдох. «Что, если ей потребуется инъекция? Препарат у меня с собой, как и всегда, куда бы мы ни пошли». Он вглядывался в залив, как будто мог увидеть на другом его берегу Англию. «Когда именно вы собираетесь выезжать?» «Поезд «Серебряный метеор» отправляется 30 ноября из Саванны и через 24 часа приходит в Нью-Йорк. Паспорта я оформила. Корабль отплывает 1 декабря и причаливает 5. Мы пробудем там несколько дней, потом вернемся домой». «Я серьезно, Клара. У меня от этой затеи нехорошее предчувствие». «Я тоже серьезно, Нат. У того человека в Лондоне находятся бумаги моей матери. Всю жизнь я верила, что они лежат на морском дне, и не могу вот так просто оставить их в библиотеке у чужого человека. Среди них есть адресованное мне письмо. У меня такое чувство, будто я всю жизнь ждала момента, когда прочту его». Он тряхнул головой и, плотно стиснув губы, придал лицу осуждающее выражение, которое всегда бесило меня. «Знаю, Клара, что так оно и есть. Ты всегда так отчаянно тосковала по матери. Боюсь только, как бы ты ни сотворила глупость, таща нашу дочь через океан, и все это ради каких-то крох новых сведений». Ужаленная этими словами, я вздрогнула. «Отчаянно. Какое неприятное определение и одновременно такое верное».